Мистер Талкинхорн пожелал иметь эти письма и получил их. Но сначала я сам их прочитал. Я деловой человек, но я в них и заглянул. Это были письма от любовницы его жильца, а подписывалась она «Гонория». Но ведь Гонория — это, черт побери, довольно редкое имя, а? Нет ли случайно в этом доме какой-нибудь леди, которая подписывается Гонория, а? Да нет, не думаю, что есть. Нет-нет, не думаю. А может, подпись у нее похожа на ту? Нет-нет, не думаю, что похожа. Но тут, на вершине своего торжества, мистер Смолуит обрывает речь, задыхаясь от кашля, и только охает. «Ох, боже мой! О, Господи, меня совсем растрясло!» «Нос!» — говорит мистер Бакет, подождав, пока он откашляется. «Когда вы соберетесь сказать то, что касается сэра Лестера Дедлока, баронета, имейте в виду, что этот джентльмен сидит здесь». «А разве я этого еще не сказал, мистер Бакет?» — визжит дедушка Смолуит. «Неужто я не сказал того, что касается этого джентльмена? Может, его не касается капитан Хоудон со своей навеки любящей Гонорией и их младенцем в придачу? В таком случае я желаю знать, где находятся эти письма. Это касается меня, если даже не касается сэра Лестера Дедлока. И я узнаю, где они. Я не потерплю, чтобы они улетучились под шумок. Я вручил их моему другу и поверенному мистеру Талкинхорну, а не кому-то другому». «Да ведь он заплатил вам за них». «Заплатил щедро», — говорит мистер Бакет. «Не в плате дело. Я хочу знать, кому они достались. И я скажу вам, чего мы хотим. Чего мы все здесь требуем, мистер Бакет? Мы требуем, чтобы это убийство расследовали тщательно и досконально. Мы знаем, кому оно на пользу и по каким причинам. А вы сделали еще далеко не все. Если Джордж, бродячий драгун, и приложил к этому руку, так он был только сообщником, а подстрекал его кто-то другой. Вы не хуже прочих понимаете, на что я намекаю». «Так вот, что я вам скажу», — говорит мистер Бакет, мгновенно изменив тон, подойдя вплотную к старику и придав чуть ли не колдовскую силу своему указательному пальцу. «Будь я проклят, если допущу, чтобы хоть один человек на свете испортил мое дело или вмешался в него, или опередил меня хоть на полсекунды. Вы требуете тщательного и досконального расследования? Вы этого требуете? А вы видите эту руку? По-вашему, я не знаю, в какое время нужно ее протянуть и схватить за руку того, кто стрелял?» Так страшна сила этого человека, и такая угроза звучит в его словах, которых никак не назовешь праздной похвальбой, что мистер Смолуит начинает извиняться. Сдержав внезапно вспыхнувший гнев, мистер Бакет обрывает старика. «Вот что я вам посоветую. Не забивайте себе головы этим убийством. Это мое дело. Следите за газетами. И я не удивлюсь, если вы скоро прочтете в них что-нибудь насчет того. Только читайте повнимательней. Я знаю, что мне надо делать. И вот все, что я хотел вам сказать по этому поводу. Теперь насчет писем. Вы хотите знать, кому они достались? Охотно отвечу вам. Мне достались. Та самая пачка, а?» Мистер Смолуит смотрит жадными глазами на маленький сверток, который мистер Бакет вынул из каких-то загадочных недр своего сюртука и подтверждает, что это та самая пачка. «Нос, «Что же вы еще скажете?» — спрашивает мистер Бакет. «Только не больно широко разевайте пасть. Вам это не идет. И не очень красиво получается». «Я желаю получить 500 фунтов». «Нет, не желаете. Вы хотели сказать 50?» — издевается над ним мистер Бакет. Тем не менее выясняется, что мистер Смолуит все-таки желает получить 500. «Имейте в виду, что сэр Лестер Дедлок баронет уполномочил меня рассмотреть эту вашу претензию, однако ничего не признавая и не обещая», — говорит мистер Бакет. Сэр Лестер машинально наклоняет голову. «А вы требуете, чтобы я уплатил вам 500 фунтов? Но ведь это нелепое требование. 250 и то много, но все-таки разумнее. Не лучше ли вам попросить 250?» Мистер Смолуит совершенно уверен, что лучше ему этого не делать. «В таком случае, — говорит мистер Бакет, — давайте выслушаем мистера Чедбинда. Бог мой, сколько раз я бывало слушал болтовню своего старого товарища-сержанта, вашего однофамильца. И до чего ж он был умеренный человек во всех отношениях. Другого такого я в жизни не видывал». Получив приглашение высказаться, мистер Чедбинд выступает вперед, источая пот из ладоней и расплываясь в елейной улыбке, а высказывается он в следующих словах. «Друзья мои, ныне пребываем мы, Рэйчел, супруга моя и я сам, в палатах богачей и сильных мира сего». Почему пребываем мы ныне в палатах богачей и сильных мира сего, друзья мои? Потому что мы приглашены, потому ли, что мы призваны пировать с ними, потому ли, что мы призваны ликовать с ними, потому ли, что мы призваны играть с ними на лютни, потому ли, что мы призваны плясать с ними? Нет. Так почему же пребываем мы здесь, друзья мои? Знаем ли мы некую греховную тайну? И требуем ли мы зерна и вина и елея? Или, что примерно одно и то же, денег за сохранение сей тайны? Пожалуй, так и есть, друзья мои. «Вы деловой человек». — Вот вы кто такой, — говорит мистер Бакет, выслушав его очень внимательно. — А стало быть, собираетесь объяснить, какую именно тайну вы знаете? — Правильно, так и надо поступать. — Давайте же, брат мой, в духе любви углубимся в сие, — продолжает мистер Чедбин, бросив на него хитрый взгляд. — Рэйчел, супруга моя, выступи вперед. Миссис Чедбинд, которой только того и надо было, выступает вперед и, отпихнув своего супруга на задний план и подойдя к мистеру Бакету, усмехается жестко и хмуро. «Раз уж вы желаете знать то, что знаем мы, — говорит она, — пожалуйста, могу рассказать. Я воспитала мисс Хоуден, дочь ее милости. Я служила у сестры ее милости, а сестра эта очень тяжело переживала позор, который ей довелось испытать по вине ее милости, и даже сказала ее милости, что девочка умерла. Да она и впрямь чуть не умерла, как только родилась. Но она все-таки осталась в живых, и я ее знаю». Произнося эту речь, миссис Чедбинд всякий раз со смехом делает язвительное ударение на словах ее «милость», окончив, складывает руки и неумолимо смотрит на мистера Бакета. «Надо ли так понимать, — говорит сыщик, — что вы ожидаете 20-фунтовой бумажки или подарка примерно на эту сумму?» Миссис Чедбин только посмеивается и презрительно заявляет ему, что он может предложить и 20 пенсов. Супруга моего приятеля, владельца пищебумажной лавки, «Прошу вас», — говорит мистер Бакет, подзывая указательным пальцем миссис Снегсби. «Ну а вы в какую игру играете, сударыня?» Вначале слезы и стенания мешают миссис Снегсби объяснить, в какую игру она играет. Но мало-помалу смутно выясняется, что миссис Снегсби — женщина, истерзанная обидами и оскорблениями, женщина, которую мистер Снегсби походя обманывал, покидал, пытался держать в черном теле. А в этих горестях величайшим утешением ей служило сочувствие покойного мистера Талкинхорна, который однажды, зайдя в Кукскорт в отсутствие ее неверного мужа, выразил ей такое участливое соболезнование, что она с тех пор привыкла обращаться к нему со всеми своими невзгодами. Оказывается, что все, не говоря о присутствующих, сговорились нарушать душевное спокойствие миссис Снегсби. Например, мистер Гаппи, клерк от Кенджи и Карбая, вначале был открытая душа, ясная, как солнце в полдень, а потом вдруг замкнулся, и теперь душа его потемки, мрак полночный. А все, безусловно, под влиянием подкупа и давления со стороны мистера Снегсби. Опять же, мистер Уивл, приятель мистера Гаппи, этот вел в переулке таинственную жизнь по все тем же понятным причинам. А еще покойный Круг, и покойный Нимрод, и покойный Джо, все они были замешаны в этом. В чем именно? Миссис Снегсби подробно не объясняет. Но она знает, что Джо был сыном мистера Снегсби. Так верно знает, как если бы об этом в трубы трубили. И она шла по пятам за мистером Снегсби, когда тот ходил прощаться с мальчишкой, который был при смерти. А не будь мальчишка его сыном, на что бы мистеру Снегсби с ним прощаться? С некоторых пор она только и делала, что выслеживала мистера Снегсби, да сопоставляла всякие подозрительные обстоятельства. А они все до единого были одно подозрительнее другого. Словом, она день и ночь добивалась своей цели — изобличить и уличить своего изменщика-мужа. Так вот и вышло, что она свела Четбиндов с мистером Талкинхорном. Выяснила вместе с мистером Талкинхорном, почему так переменился мистер Гаппи, и тем самым помогла вытащить на свет Божий обстоятельства, которые интересуют всех присутствующих. Хоть это все и вышло случайно, так сказать, попутно, сама же она идет и будет идти своим прямым широким путем, который завершится полным разоблачением мистера Снегсби и разрывом супружеских уз. Все это миссис Снегсби, как оскорбленная женщина, приятельница миссис Четбинд и последовательница мистера Четбинда, оплакивающая покойного мистера Талкинхорна, заявляет здесь, в доверительном порядке, со всей возможной неясностью в мыслях и со всей возможной невозможной бессвязностью речи, но зато она не предъявляет никаких денежных претензий, не строит никаких планов и проектов, кроме упомянутого, и лишь привносит сюда, как и повсюду, густые тучи пыли, которые поднимаются от непрерывно работающей мельницы ее ревности. Пока она произносит этот монолог, отнимающий немало времени, мистер Бакет, мгновенно разглядев, что она собой представляет, ибо кислые ее слова прозрачны, как уксус, советуется со своим демоном-другом и устремляет острые внимательные глаза на Четбиндов и мистера Смолуида, сэр Лестер недвижим, и лицо у него такое же ледяное, как и раньше, но он все-таки раза два бросает взгляд на мистера Бакета, как будто из всех людей на свете Только один человек, этот сыщик, внушает ему доверие. — Прекрасно, — говорит мистер Бакет. — Теперь я вас понимаю. Заметьте себе, и будучи уполномочен сэром Лестером Дедлоком, баронетом, рассмотреть ваши претензии. Сэр Лестер снова машинально наклоняет голову в подтверждение его слов. — Я могу уделить этому делу полное и беспристрастное внимание. Ну что ж, не буду называть ваше поведение сговором, вымогательством или как-нибудь в этом роде, так как все мы тут люди, умудренные житейским опытом и желаем уладить дело полюбовно. Но скажу вам, чему я действительно удивляюсь. Я изумлен, что вы рискнули шуметь внизу в вестибюле. Это было не в ваших интересах. Вот как я на это смотрю. Мы требовали, чтобы нас впустили, оправдывается мистер Смолуит. Ну да, конечно, вы требовали, чтобы вас впустили, весело соглашается мистер Бакет. Но очень странно для пожилого джентльмена в вашем возрасте, что называется поистине почтенном возрасте, имейте в виду, притом джентльмена, который уже не владеет своими конечностями, отчего ум у него обострился, ибо вся жизненная сила бросилась ему в голову. Повторяю, очень странно не понимать, что если он не будет помалкивать о подобном деле, так оно не принесет ему ни гроша.